«Зачем мотать?» – сказала Лариса. «У меня никогда денег не было, и я не знаю, как их мотать». «Ну, конечно», – сказал Атька. «Платье на тебе модерн и все прочее». «Я это платье сама сшила, а чтоб туфли купить, 2 месяца голодом сидела. Ты когда-нибудь голодом сидел в физкультурном институте?» «Физкультура для женщины – вредная профессия», – сказал Атька. «Стареют женщины быстро». «Я не постарею. Я за собой слежу очень. Я хочу долго красивой быть». «Говорят, бездельничать надо больше и на диете сидеть. Тогда до 50 лет 17-летней будешь». «Мне бездельничать нельзя. Я с 7-го класса работаю. С 7-го класса себя кормлю и одеваю». «Ларка!» – донесся крик из-за забора. «С кем ты там?» «Мать!» – прошептала Лариса. «Всегда меня караулит». «Иду!» – сказала она громко. «Ладно», – сказал Атька, – «я пойду. Счастливо отдохнуть в палатке». Атька стал подниматься вверх по щербатому булыжному переулку, но потом передумал и пошел вниз к Кубани. Саманные домики кончились. Атька прошел в темноту через какую-то свалку и очутился в стене ивняка. Ивняк скрывал реку. Тропинки в темноте тоже не было видно. Но теперь Атька почувствовал себя на месте, почти как в тайге, и, забыв про чешский костюм, стал продираться сквозь кусты. Он знал точно, что не потеряет в темноте тропинки и направления. Перед рекой шла широкая глинистая отмель. Свет луны отражался в воде, и от луны, и от этого отраженного света было совсем светло. Атька засучил брюки и стал пробираться к воде. Оторванная подметка шлепала по мокрой глине. У самой воды лежало несколько выкинутых недавним паводком коряк. В пачке осталась только одна сигарета. Атька закурил ее, сел на корягу и стал смотреть на воду. Он вспоминал, как напутствовал его Колька Бабюк, недавно переведенный к ним из другой партии. «Бабов надо брать поэзией», — говорил циник Бабюк. На душе у Атьки было муторно, и он презирал себя. Из-за поворота, тихо свистя подвесным мотором, вышла большая остроносая лодка. «Москва», — машинально определил Атька марку мотора. «Отрегулирован хорошо моторчик». Лодка медленно шла навстречу течению и вдруг повернула к тому месту, где сидел Атька. «Спички есть?» – спросил человек у мотора. «Есть», – сказал Атька. «Курева нет». Человек поднял голенище высоких резиновых сапог и вылез из лодки. «Забыл, понимаешь, спички дома», – сказал он. «На, покури рентгеновских». Он протянул Атьке пачку прибоя. Они закурили. «Я их рентгеновскими зову. Все нутро просвечивают», — сказал человек. «А тебя я знаю. Ты у одного пенсионера живешь. У дружка, что ли? Вы с ним в подвальчик заходили. Я там был, помнишь?» «Помню», — сказал Атька. Он вспомнил небритого коричневого мужика в ковбойке, которого видел позавчера в винном подвальчике. «Ты заходи на рынок», — сказал браконьер. «Угощу красичком или по-культурному осетриной, если повезет сегодня. 3 копейки моя кличка». «Зайду», — сказал Атька, — «обязательно». Он отдал спички, потом помог столкнуть лодку. Мотор завелся с первого же краткого рывка, и лодка пошла по серебряной воде, черная, остроносая, бесшумная. Все это напоминало какую-то контрабандистскую чертовщину. Город утонул в непроницаемой тьме, и только главная улица наверху светилась огнями редких фонарей. Собаки тоже, видно, спали. Тяжелая тишина висела над спящими домами, тишина и запах деревьев.